Ты видел эту статью об акуле-людоеде? Видел, ответил капитан. Как ты думаешь, встретим мы ее? Нет. Откуда ты это знаешь? Знаю. А если мы отправимся искать ее? Не отправимся. Почему? Мы разбросали приваду. Здесь останемся. Мужчина покачал головой, улыбнулся. Черт возьми, вот была бы потеха. Это не потеха, сказал капитан. А далеко Эмити отсюда? Немного южнее. Ну, если акула где-то поблизости, ты ведь можешь и наткнуться на нее. Мы с ней встретимся, это точно. Но не сегодня. В четверг утро выдалось мглистое. Сырой, стелющийся туман был таким густым, что ощущался на вкус. Он был едкий и солоноватый. Машины ползли, как черепахи с зажженными фарами. Около полудня туман рассеялся. По небу медленно плыли большие курчавые облака, а еще выше над ними застыли перистые. К 5 часам облака, словно это картинки-головоломки, начали распадаться на причудливые кусочки. Солнечные лучи, прорвавшись в просветы между ними, высветили яркие голубые пятна на серо-зеленой поверхности океана. Броди сидел на городском пляже, упершись локтями в колени, чтобы бинокль в руках не дрожал. Без бинокля он едва-едва различал судно, белое пятнышко, которое то появлялось, то исчезало в океанских волнах. И хотя судно сильно покачивало, линзы помогали не упускать его из виду. Броди сидел тут уже почти час. Он напрягал зрение, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть на борту. Наконец он выругался, выпустил из рук бинокль, и тот повис у него на ремешке на шее. «Привет, шеф», — сказал Хендрикс, подходя к Броди. «Привет, Леонард. Как ты здесь оказался?» «Да проезжал мимо, увидел вашу машину. Что вы там высматриваете?» «Пытаюсь понять, что там делает Бен Гарднер, черт бы его побрал. Рыбачит, что же еще?» «Ему за это заплатили, но такой идиотской рыбалки я еще сроду не видел. Сижу тут битый час, а на лодке никаких признаков жизни. Разрешите взглянуть?» Броди передал ему бинокль. Хендрикс поднес его к глазам и уставился на судно. «Да, в самом деле странно. И долго он там сидит?» «Весь день. Я разговаривал с ним вчера вечером, и он сказал, что снимется с якоря в 6 утра. «Он один?» «Не знаю. Он сказал, что попробует уговорить своего напарника, его, кажется, Дэнни зовут. Но тот вроде записался на прием к зубному врачу, надеюсь, что он вышел не один. Хотите, поедем посмотреть? До сумерек у нас есть, по крайней мере, 2 часа. А как ты думаешь туда добраться?» «Да попрошу катер у Чикеринга. У него акваспорт, двигатель в 18 лошадиных сил. Быстро домчимся». Броди почувствовал, как от страха у него мурашки по спине пробежали. Плавал он неважно, и одна мысль о том, что он вдруг окажется в воде или, не дай бог, под водой, вызывала у него, как обычно говорила мать, нервотряску. Ладони у него потели, он все время делал глотательные движения, желудок начинал болеть, некоторые люди испытывают точно такие же ощущения при полете. Броди часто снилось, как скользкие хищные твари поднимаются к нему из глубины и рвут его тело на куски, а водяные при этом стонут и гогочут. «Хорошо», — сказал он. «Возможно, пока мы доберемся до порта, Гарднер уже будет там. Если нет, подготовь катер. А я загляну в участок и позвоню его жене, узнаю, не сообщал ли он что-нибудь по радио». Порт города Эмити был маленьким. Всего мест 20 для стоянки судов, нефтезаправочный причал и деревянный павильон, где продавались горячие сосиски и жареные моллюски на бумажных тарелочках. Причалы располагались в маленькой бухте, защищенной от открытого моря каменным молом, тянувшимся до середины бухты. Хендрикс стоял на катере, двигатель уже был запущен, а сам он болтал с каким-то мужчиной с 25-футовой прогулочной яхты, пришвартованной у соседнего причала. Броди прошел по деревянному пирсу и спустился по короткому трапу в катер. «Ну, что она сказала?» — спросил Хендрикс.